Глава 15. Флюиды, не флюидти. Каков нахал! Какой мерзавец! Да он просто гад, сволочь! Психуя и ругая себя за слабохарактерность, смахиваю набежавшие на глаза слезы. Как он посмел целовать меня без разрешения? Как? Конечно, такие, как он, привыкли брать все и всех нахрапом. Хочу – целую, хочу – руки распускаю, хочу – кое-что еще делаю. Только я не такая. Я вообще свой первый поцелуй хотела подарить Арсению, а этот наглый кошак подло украл его у меня. Дикарь. Топаю ногой и сотрясаю воздух опустевшей подсобки кулаками. Губы горят. Дотрагиваюсь до них подушечками пальцев и мысленно возвращаюсь в поцелуй с великаном. Честно признаюсь, не думала, что это будет так приятно. Губы у красавчика мягкие, нежные, теплые. Захватили мои в плен. К ним подключился язык. Он, едва касаясь кожи, прошелся по верхней губе. Нижний раздвинул их. Ворвался в мой рот, покружил там, похозяйничал. Начал делать совсем нескромные движения. Такие, что голова закружилась, тело вспыхнуло огнем, особенно внизу живота. А колени стали мягкими. Я бы упала, если бы великан не держал меня крепко своими сильными ручищами. Благо я вовремя вспомнила, что целует меня не тот, кого я люблю. А хорошо я этому кошаку породистому съездила по наглой роже. Будет знать, как самовольничать и брать то, что ему не принадлежит. Кожу на ладони до сих пор покалывает. С осторожностью выглядываю из подсобки. «Ушел?» — шепотом спрашиваю Ивана, нашего администратора. Его лицо почему-то стало белей рубашки. Наверное, давление упало. Заторможенно кивает, поглядывая в зал. «Фух!» «Ну дела! Ну, Марьяна! Качественное зелье делает!» Убрав волосы под косынку, на цыпочках выхожу в зал. Великана действительно нигде нет. Зато девочки столпились у окна. Подхожу к ним. Они на Костю пялятся. Он уже сидит в машине за рулем. Она у него большая, белая. Невооруженным взглядом видно, что дорогая. Очень дорогая. «Кто ты такой, Константин Ширин? Откуда свалился на мою голову в самый неподходящий момент?» «Настя, что ты ему ответила? Ты согласилась? Ты теперь невеста? Колечко примерила?» Наперебой спрашивают девочки, а сами глаз не сводят с красавчика. Вот он повернул голову, порыскал глазами по официанткам, заметил меня. Улыбнулся, помахал рукой. «Настя, Настя, тебе машет! Махни ему в ответ!» «Вот еще, обойдется!» Разворачиваюсь спиной к окну, складываю руки на груди. Я жутко обижена на себя, на Костю, на Арсения. Последний, кстати, сидит неподалеку, таращится на меня, забыв про подружку. Она губы надула, смотрит на меня из-под бровей букой. «Проблемы?» Щурюсь в ответ. «Уехал! Красавчик твой уехал, Насть! А когда он еще приедет?» Вопреки данной себе установке не реагировать на реплики девочек, разворачиваюсь и опять прилипаю к стеклу. Действительно, уехал. Отлично. Кошке своей драной, наверное, поехал. Туда ему и дорога. Пусть на ней женится, репей несчастный. «Понятия не имею!» Фыркаю, теряя интерес к тому, что делается на улице. «Девочки, вам заняться нечем? Столики кто обслуживать будет?» Странно, что Иван никого не гонит работать. Обычно он рвет и мечет, если две девушки зацепятся языками. А тут все, абсолютно все забыли про работу. Хлопаю себя по карманам. Блокнот и авторучка со мной. Вытаскиваю их. Иду брать заказы. Девочки следуют моему примеру, распределяются по залу тоже. «Добрый день. Выбрали что-нибудь?» Спрашиваю, обводя по очереди взглядом двух молодых женщин за столиком. Готова записывать. «Девушка, а что вы ему ответили? Согласились?» «И это вместо заказа!» «Вы подумайте еще, я к вам позже подойду». Мило улыбнувшись, иду к другому столику, намеренно игнорируя тот, где сидит Матвеев. И слышу те же самые вопросы. Что за день такой неудачный? Все наперекосяк с появлением этого Ширина. «Анастасия, кто-то мягко берет меня за запястье, задерживая». «О, Боже, я знаю, кто!» Сердце ухает, подскакивает к горлу, падает в пятки. В ушах пульсирует кровь. «Мечта всей моей жизни! Кумир, идол!» Впервые дотронулся до меня. «Вы хотите сделать заказ?» Разворачиваюсь к Матвееву и тону в его бездонных серых глазах, обрамленных пушистыми ресницами. «Хочу вас». На щеках появились ямочки, белые зубы ослепили. «Любимый, так близко!» Сеня продолжает гладить пальцами мое запястье, запускает россыпь мурашек по телу. Вживую и вблизи он еще красивее, чем в моих мыслях, снах и на фото, что висит над кроватью. Не моргая и открыв рот, таю от такого долгожданного внимания. «Поверить не могу!» Арсений заметил во мне девушку без всякого приворота. «Хочу вас!» Медленно доходит смысл его слов. «Меня?» Забываю, как дышать. Меня кидает в жар. Ладошки, подмышки, спина — все мгновенно потеет. Прямо здесь? Сейчас? Кошак, кошак! Вертится назойливая в голове, не могу понять, к чему и почему. «А, вспомнила! Я же случайно приворожила к себе другого мужчину и даже целовалась с ним!» Лицо заливает краской от стыда. «Но любимый ведь не знает про поцелуй, нас никто не видел!» «Хочу вас попросить приготовить мне свежеваренный кофе со сливками и двумя ложечками сахара». Шевелятся потрясающе красивые губы, а ямочки так и просятся, чтобы в них потыкали пальчиками. «Что?» Возвращаюсь с небес на землю, точнее, в кафе, где я работаю, и в данный момент стою перед посетителем. «Кофе со сливками и двумя ложечками сахара», — с улыбкой повторяет Арсений. «А моей девушке горячий шоколад. Вырываю свою руку из его». Дура я. Размечталась. Опять мозг размягчился, попав под флюиды Матвеева. «Сливки закончились!» Рвется из меня новая порция разочарования. «Сахар вреден!» Чуть не плачу. «А шоколад вообще полнит!» Выкрикиваю. «Я сегодня не клиентоориентирована. Хочу уйти, чтобы больше никого не видеть и снова пострадать в одиночестве». «А мне дайте жалобную книгу!» Истерично требует его Фифа. «Обслуживание, отстой!»